Но больше всего радовали бонусы. Как-никак, я ради них столько вкалывал и подбирал твари, чтобы собрать оптимальный набор эффектов. Работал я по двум направлениям. Первое – это защита от всех видов урона. Сражаясь с чудовищами, с помощью познания и моделирования определил, что какие-то твари лучше справляются с одним видом урона, а другие – с другим. Я же хотел собрать идеальный набор, чтобы быть защищенным от всего. Но это невозможно. Или возможно, но потребуется в 1000 раз больше усилий, как минимум в силу ограниченности количества чудовищ. Но даже так, набор я очень даже хороший собрал. Да не просто собрал, а создал оптимальную конструкцию, с оптимальным порядком слоев. Если по мне кто-то врежет чем-то тяжелым, то есть шанс, что весь физический урон пройдет мимо. Я его еще и поглотить смогу, чтобы потом вернуть. Аналогично с другими стихиями. Мне теперь не страшен жар. Могу отправиться к вулкану и купаться там, затрачивая в десяток раз меньше усилий на защиту. С большинством других стихий похуже, но резист тоже имеется. Меня теперь надо бить очень сильно, чтобы причинить хоть какой-то вред. Второе направление – невидимость. Да, я отныне могу плевать на тех, от кого раньше прятался, но отказываться от этой возможности было бы глупо. Иногда проще пройти незаметно, чем оставлять следы. Тем более, навык вырос, а значит, чтобы меня обнаружить, нужен мастер с аналогично высоко развитыми умениями. Чтобы обломать таких мастеров, я и заморочился, разрабатывая особую броню. Теперь она поглощала все известные мне излучения, полностью глушила любые звуки и работала, как автономная система. Выброси меня в вакуум, и я там продержусь минимум час. Также броня, если ее активировать на полную, блокировала излучение маны и ауры, поглощала свет и маскировала меня в пространстве, убирая пустое пятно, по которому обычно легко отыскать невидимок. У брони также появился автономный источник маны, по силе равный тому, что у меча. Ну и плюс всякие бонусы, в виде автоматического восполнения и мгновенной перестройки, в зависимости от того, что нужно. Я мог в моменте усилить ту или иную защиту, будь то от огня или любой другой стихии. Последнее, что сделал, но уже на следующий день, отдельное манохранилище, с объемом на 20 тысяч быстрой отдачей. В бою смогу пользоваться, а это главное. Когда закончил, облегченно выдохнул, прибрался в мастерской и отправился на выход. Эти достижения надо отпраздновать и заглянуть к мастеру искусств, чтобы проверить обновки, или лучше их пока не светить. Алая вышла из родового поместья раздраженная и злой. Столько лет она пахала ради обретения силы, и все равно ей смеют указывать, как жить. Карету, госпожа, появился слуга. Да, хмуро бросила женщина. А как все хорошо начиналось. Когда Эрнест позвал ее на свидание, ее это разозлило. Когда он победил ее на полигоне, разозлило еще больше. Когда победил еще несколько раз, показав, что значительно превосходит ее, он, юнец, который совсем недавно пришел в школу. Алую это заинтриговало, и она согласилась встретиться. Надо же было узнать, что это за маг такой, откуда взялся. То, что произошло дальше, Алая списала это на сильные эмоции. Эрнест удивил, показав, что владеет не только стихией земли, но и в других областях блистает. Когда эмоции улеглись, Алая думала только о том, чтобы никто об этом не узнал. Не то, чтобы страшно, но репутацию чуть подпортит. Потомственная аристократка, если говорить прямо, могла гульнуть на стороне, но так, чтобы никто не узнал. Самостоятельность в этом вопросе обеспечивал ее статус сильного мага. Будь она неодаренная, тогда богатство семьи и ее безукоризненная репутация стали бы тем единственным, что могло привести к хоть сколько-то выгодному браку. Но с даром Алая могла позволить себе чуть больше, чем обычные женщины. Больше не значит все, что женщину раздражало. Но она не была дурой, поэтому не собиралась развивать слегка безумную историю дальше. Поигрались и хватит. Тем более, как оказалось, Эрнест прибыл откуда-то издалека, а значит, веса в обществе не имеет. Абсолютно неперспективный вариант, даже несмотря на его явную талантливость. Так Алая думала первые дни, а потом одни события пошли за другими. Эрнест стал доминировать на полигоне, и вот связь с ним уже не что-то порочное, а скорее бонус. Вот он притащил ценные ингредиенты, еще и с девушкой поделился, и приятная связь стала полезной, не только уникальной возможностью вырасти в силе, но и самим фактом того, что они общались. Каждый день Алая все больше замечала, как другие женщины поглядывают в сторону Эрнеста. Радовало в этом только одно. Парень был себе на уме и все сигналы игнорировал. Алая не могла отметить, что он странный в этом вопросе. Все время проводит на тренировках, учась сразу у двух мастеров. Их отношения продолжились, но Алая не могла отделаться от ощущения, словно парень пропадает где-то годами, потом они встречаются, но он уже не особо ее помнит, а когда вспоминает, набрасывается с жадностью, словно хочет наверстать что-то. Саму женщину эта страсть устраивала. Ей импонировало такое внимание. Жаль, что его было мало. Поймав себя на этой мысли, Алая нахмурилась. Забравшись в карету, она уставилась в окошко, совсем не видя пейзажа. Ее занимали мысли. На перечисленном Эрнест не остановился. Он добрался до других школ и быстро создал себе там имя. Потом еще и разбил Карстов, сильную и могущественную семью, заставил остатки их рода уйти из мира. В одиночку это сделал. За один день, кажется, сам парень и не заметил, какой бум произвел в обществе. Им заинтересовались, наводили справки, ненавидели, опасались и хотели уничтожить выскочку. А чуть позже он притащил новую партию добычи, чем создал еще один прецедент. Словно этого было мало, еще и поучаствовал в школьном перевороте. Алая знала, что среди учеников и их семей произошел раскол. Больше сотни учащихся пригрозили покинуть стены, если мастер Го останется на посту. Их не устраивала кандидатура, потому что директорский пост – это власть. Слишком многое прошлого директора связывало с аристократией. Он и сам был из знатной семьи. Школа – это ведь что? Центр подготовки будущих магов. Это производство, это связи и влияние. И это место занял мало кому известный мастер. Общественность не могла этого принять, но Го, кажется, было плевать. Так же, как и Эрнесту было плевать на общество. Он делал, что хотел и почему-то до сих пор оставался жив. Дошло до того, что сегодня ее вызвали на разговор. Матушка намекнула, что к такому парню надо присмотреться поближе. А в конце и вовсе, чуть ли не прямым текстом сказали, что не против рассмотреть его, как потенциального мужа. Это Алую и взбесило. Она терпеть не могла, когда ею управляли. Понимала умом важность семьи, но горячая кровь не терпела кого-то над собой. Да и, если уж честно, она уже поднимала эту тему с Эрнестом, и тот прямо сказал, что он и семья несовместимые вещи. Он не стал скрывать это, честно объяснив, почему так. Обязательства в другом мире, это серьезно. Алая не была готова отправиться неизвестно куда, еще и на войну. Но если он здесь задержится, обрастет влиянием и имуществом, то ему ведь понадобится тот, на кого он это оставит. Алую поражало, с какой легкостью он проявляет щедрость. Легко отдал ей ценнейшие ингредиенты, передал мастерскую. Пусть и сказал, что на год, с испытательным сроком, но женщина была уверена, что справится. Одну из крупнейших мастерских, в которой работало больше сотни специалистов. Это внушительное количество денег по меркам любой семьи, а уж для одной Алой и вовсе, верный способ обрести настоящую самостоятельность. Этим он ее подкупил, в чем женщина себе признавалась. Дал то, что никто дать не мог. Выйди она замуж за любого аристократа и всегда будет обречена играть вторую роль. Эрнест же подарил ей возможность самой решать, как поступать. Пусть эту возможность еще и предстояло реализовать. Да, надо хорошо подумать над этим всем. Если он уйдет в другой веер, то это и неплохо, наверное. Если их начнет связывать что-то большее, чем обычный секс, то, заполучив ребенка от такого таланта и активы, которые он наработает, в этом случае Алая точно выйдет на уровень собственной игры. Осталось придумать, как все это реализовать и как подтолкнуть его к накоплению имущества, и не допустить до Эрнеста конкуренток, которые с каждым днем раздражали все больше. Глава 27. Имена. Саша могла воспринимать тройное ускорение, продолжительностью в 3 часа. На следующий день, как закончил работу в мастерской, назначил ей совместную тренировку у себя дома. «Что это за тренировка такая?» — подозрительно спросила девушка, когда пришла ко мне, та, которую надо оставить в тайне. Почему-то Саша покраснела, но я не обратил на это внимания, сосредоточенный на том, что будет дальше. «Усаживайся в кресло». «Готово?» — дождавшись кивка, активировал совместное моделирование. Мы оказались в чистом поле, и девушка аж подпрыгнула, когда перенеслась туда. «Спокойно», — сказал я, — «это виртуальное учебное пространство, оно безопасно для тебя. Как себя чувствуешь?» «Нормально», — ответила она, успокаиваясь и оглядываясь. «Здесь время течет ускоренно. Я постепенно буду повышать скорость, чтобы проверить, какой темп готов воспринять твой мозг. Если почувствуешь себя плохо, скажи. Хорошо, чем мы здесь будем заниматься? Продолжала она оглядываться. Займемся твоим обучением, конечно же, улыбнулся я, отчего девушка насторожилась. Должен признать, что ты прошла большой путь. Это что, похвала, это признание твоих заслуг. Ты молодец, хорошо потрудилась и уже не такая беспомощная, как была до этого. Думаю, ты и сама заметила изменения в себе. Но этого мало, огорошил я ее, если ты реально хочешь измениться, стать настоящим магом и научиться защищать себя. Я хочу защищать не только себя, перебила она меня, похвально. Тогда у тебя есть дополнительный стимул пройти через то, что я тебе приготовил. Сложность становления мага или воина в том, что через многие опыт нельзя пройти, избежав серьезного риска. Настоящий опыт, который закаляет тебя, добывается исключительно в бою. Ты можешь тренироваться сколько угодно, но так и остаться слабой. Это пространство, которое я создал, убирает риск. Ты здесь не умрешь, но сможешь испытать всю полноту ощущений. Всю. Саша начала догадываться, что ее ждет. Всю. Я буду создавать тебе противников по нарастающей. Твоя задача – уничтожить их. Первая неделя уйдет на то, чтобы привыкнуть и адаптироваться. Потом я не буду останавливаться. Если тебя здесь убьют, это тоже станет частью опыта. Начнем. Кивнул я ей за спину. Саша обернулась и увидела одного скелета первого уровня. Я специально выбрал именно такого противника. Во-первых, столкновения с нежитью более чем вероятны. Во-вторых, я хочу, чтобы она четко увидела границы своей силы, поняла, с кем легко может справиться, с кем придется постараться, а кто убьет ее раньше, чем она успеет пикнуть. Девушка этот план не разгадала. Для нее это первый опыт, и поэтому она замешкалась, разглядывая скелета. Тот выглядел жалко, двигался медленно, кряхтел и держал в руках ржавый клинок. Когда он подобрался достаточно близко, Саша раскрыла под ним землю. Скелет провалился, яма схлопнулась, дробя кости. Я отошел подальше и накинул на себя невидимость, чтобы не отвлекать девушку своим присутствием. Следующий противник, десяток точно таких же скелетов. Девушка и с ними разобралась быстро и эффективно, перестав медлить. Третий и четвертый бои, скелеты 30 уровня, уже более-менее серьезные противники, быстро двигаются, ловкие, способны выдержать слабую атаку. Одного такого Саша раздробила на кучу осколков. Когда появился десяток, вот здесь она чуть тупанула. Я создавал скелетов по кругу, и она не уследила за всеми направлениями. Скелет полоснул ее мечом по спине, откидывая вперед. Я выставил ощущение на 50%, но и это достаточно больно. Ощущения урезаны наполовину. Временно, предупредил я, когда она справилась с этими противниками. Пятый бой. Я создал перед Сашей старую знакомую, которая помогла насильникам заманить ее в ловушку и наделил магиню эквивалентом 50 уровня. То есть та владела набором навыков и неплохими характеристиками. Когда Саша пропустила удар и чуть не погибла, в последний момент выставив каменный щит, я не удивился. На это и рассчитывал. «Какого хрена?» — крикнула она минуты через три, когда все же справилась с противницей. Столько времени ушло не потому, что Саша слаба. Причина в другом, в ней по-прежнему нет готовности убивать. Пусть даже и ту, из-за кого она чуть не погибла. Что тебе не нравится? Появился я рядом с девушкой, ты ведь знаешь, что сражаться придется не только с примитивной нежитью. Это могут быть и те, кто находится рядом. Те, кто выглядит мило и невинно, но не прочь избавиться от тебя. Это могут быть такие же девушки, как и ты. Так чего ты медлишь и злишься на меня? Ничего, процедила она, растерялась. Продолжим. Урок, что враги не всегда соответствуют нашим ожиданиям, пошел на славу. С каждым боем Саша входила в колею и уже не испытывала сомнений. Она сосредоточилась на эффективности, стараясь победить максимально быстро и при этом не пострадать. «Хватит на сегодня», — сказал я после 30-го поединка. «Завтра продолжим». «Спасибо», — буркнула она, не от обиды или злости, а от усталости. «Все же 30 поединков». Это не так легко, особенно первый раз. Когда вышли из моделирования, уточнил у нее, как себя чувствует. Саша словила легкое истощение, и ей явно требовалось восстановление. Мозг не привык работать на таких скоростях и поглощать столько информации. Но ничего, думаю, ее потенциал гораздо выше, и она постепенно адаптируется. В какое бы время я ни появился, мастер всегда занимался обучением учеником. Разве что ночью давал им отдохнуть. Да и то, не всегда. Ночные тренировки – это отдельный вид извращений, практикуемых в школе искусств. Разобрался с делами? – спросил мастер, не оборачиваясь. В этот момент он тренировал не такую уж и лысую девушку. За прошедшие дни ее волосы немного отросли, но в остальном, она как была отчужденным волчонком, так и осталась. Разве что увлеклась и с полной самоотдачей тренировалась. После того, как мастер помог ей открыть ауру, девушка перестала отставать от меня, а кое в чем и нагоняла. Пугающий прогресс на самом деле, но уже не особо. С новыми козырями опасения снизились. Да, тогда идем. На следующую неделю, ты мой, а ты продолжай, бросил он девушке, которая посмотрела на меня недовольно и с прищуром, отмечая сотый уровень. Я давно успел избавиться от идеализации любых учителей. Мастер преследовал сугубо свои цели. То, что они совпадали с моими, лишь временная случайность, которая в любой момент могла измениться. Так-то ему без разницы, кто из нас двоих реализует его амбиции. Мастер, а как вас зовут? Тебя это только сейчас заинтересовало? Хмыкнул он. К своему стыду, я не знал ответа на вопрос. Все обращались к нему мастер и никак иначе. Да, не стал я мудрить. Тогда какая разница? Обращайся ко мне, мастер. Но все же, у вас же есть имя, моя Корти, из ничем не примечательной семьи Корти. Доволен? Тогда покажи свои новые игрушки. За время учебы меня не покидало чувство, что все ученики для мастера как открытая книга. Я не говорил про то, что собираюсь заняться обновлением оружия и брони, но он это прекрасно увидел. Мне до такой чувствительности еще расти и расти. Эй, учу тебя, учу, а толку нет, выдал он после тренировки. Понимаешь, в чем твоя проблема? Присмотрись к девчонке. Может, ты ее и сильнее в целом, но в мастерстве одного удара она достигла гораздо больших успехов. Что не так, то, что ты пытаешься добиться результата за счет слишком многих эффектов. Полагаешься на свою магию, плодишь костыли. Не спорю, это работает. Но насколько эффективно, так и что делать то, не понял я. Отбросить все лишнее и тренировать один единственный удар. Голая, чистая, незапятнанная чем-то другим сила. Вот что я хочу получить от тебя. Когда постигнешь это искусство, надобность в костылях отпадет сама собой. В целом, я понял, о чем идет речь. Мастер практиковал особое искусство. За счет техник воинов и определенных дисциплин, он и правда учил одному удару. В смысле, это не было одним приемом, ударить можно как угодно. Под ударом в данном случае стоило подразумевать некий абсолют, что приносит победу одним движением. Я же пошел несколько другим путем, пытался несколько движений выдать заодно. Понятно, что мастер хочет, он даже объяснял, как этого добиться, но блин, делал он это с помощью метафоры сомнительных объяснений, типа твой удар должен стать проводником воли. Воли какой? Системной, обычной, вроде есть и то, но как за счет абстрактной черты усиливать удары, я так и не понял. Сутки в моделировании не помогли решить этот вопрос. Вот мастер и выбивал из меня, как он говорил, дурь. Вроде как я слишком привык полагаться на разум и не воспринимаю философскую составляющую боя. Если честно, то складывалось чувство, что мастер специально уводит меня в сторону. Но лысый он говорил то же самое, и она достигла в этом умении больших успехов. В итоге мастер приказал сесть напротив девушки и созерцать, что она делает, а сам свалил заниматься другими учениками. «В чем секрет?» – спросил я ее прямо, когда надоело наблюдать одни и те же удары, что кромсали воздух. В ответ молчание. «Как обычно, я тебе имя придумал. Удар сорвался и не получился. Думаю, оно тебе как никакое другое подходит». Удары продолжились, но теперь в девушке чувствовалось напряжение. Я долго размышлял над именем. Можно было отделаться чем-то простым, но ты ведь не такая, ты особенная. Поэтому имя нужно такое же, подходящее, олицетворяющую твою суть. Любопытно узнать, на меня бросили злой взгляд, а потом стали посылать волны силы с удвоенным рвением. Но я знал, что каждое сказанное слово будет услышано. К сожалению, тебя нашло немного грустное имя. Нарекаю тебя. И все же она замерла. Элаун, это имя означает одиночество. Ты одинока, и это заметно. Тебе кажется, что в твоей жизни есть высший смысл, служение белому свету. Может и так, в конце концов, все мы придумываем себе иллюзорные смыслы. Но твой смысл делает тебя одинокой. У тебя нет друзей, ты ни с кем не общаешься. Любые связи тебя пугают, ты их считаешь слабостью, заблуждаясь. Поэтому имя тебе, Элаун. Надеюсь, к когда-нибудь ты сможешь его перерасти. Элаун опустила меч и глянула на меня пронзительным, холодным взглядом синих глаз. Она ничего не сказала. Я тоже счел, что больше говорить нечего, и улетел. На сегодня тренировка закончена. Свой отъезд я запланировал через 2 недели. Интуиция в последние дни все больше намекала, что пора возвращаться. Поэтому я как мог, приводил дела в порядок. Проводил по несколько часов с Сашей в моделировании, натаскивая ее на сражения. Девушка делала большие успехи, чем радовала. Она еще успевала и учиться, и мастерской заниматься, и на себя время находить. С Черным тоже решил вопрос. Он принял предложение, и я передал ему контроль над фермами. Посмотрим, как парень справится и как вернусь, решим, что дальше с этим делать. Полностью ему отдавать или он не потянет, и тогда самому что-то думать. В школе тоже обстановка стабилизировалась. Вроде как около 100 учеников свалило, но потом большая часть из них вернулась. Нужды в образовании то никто не отменял, и когда стало ясно, что мастер Го прочно обосновался на посту директора, бравада сошла на нет. Сейчас активно шла смена формата обучения, и будет интересно взглянуть, куда это все зайдет. С мастером Корти договорился. Он не был рад, что я уйду на незнамо какой срок, но заявил, что основы заложил, и если обещаю продолжать практику, то отпускает. Элаун в этот момент находилась рядом, так что в курсе о моем скором уходе. В день отъезда, всего за несколько часов до того, как я свалил, встретил Сашу, потрепанную и слегка на нервах. «Меня пытались похитить», — заявила она. «Отбилась, сбежала. Молодец», — похвалил я ее. «Если что, обращайся за помощью к мастеру Го, хотя я уверен, что и сама с любыми трудностями справишься». «Ты правда в это веришь?» — прищурилась она. «Конечно, если не забьешь на тренировке, то достигнешь высот, надеюсь». «Ну все, пока», — махнул я рукой и отправился на выход, но Саша неожиданно приблизилась и обняла. «Возвращайся скорее». «Постараюсь», — сглотнул я. Эта короткая сцена неожиданно вызвала волнение внутри. «Неужто мы стали близкими людьми, и она переживает за меня, или переживает за себя?» Спрашивать об этом было глупо, и, наобнимавшись, я отправился на выход. План Виталика был прост. Он знал, что Эрнеста трудно удержать на месте, и если хочешь провести битву на своих условиях, то нужен веский повод, чтобы удержать его. И Виталик знал, какой повод использовать. Девчонка, которую Эрнеста берегал, надо было ее похитить, утащить на границу и дождаться парня, после чего убить их обоих. План был давно просчитан, маршруты движения девушки вычислены, ловушка расставлена, и Виталик пришел в нужный мир. Занял место на дороге между школой земли и городом, куда регулярно наведывалась девушка. Она туда каталась через день, одна, на лошади. Крайне опрометчиво для той, кто находится в черном списке фракции смерти. Уровень слабый, моделирование отсутствует, сканирование работало на ней, поэтому Виталик не рассчитывал хоть на какое-то сопротивление. Он собирался наложить на нее проклятие, погрузить в кому и утащить, куда надо. Первая часть плана прошла идеально. Проклятие набросилось на могиню, лошадь рухнула, и девушка полетела на землю. Виталик не сильно опасался, что она убьется. Для его целей подойдет и труп. Но вот дальше что-то пошло не так. Проклятие слетело с девушки, как слетают капли воды. Она тут же ушла под землю. Не стала медлить, тормозить, высматривать противника. Сразу же использовала свое преимущество. Виталик нанес удар льдом, собираясь ее проморозить и достать из-под земли, но не тут-то было. Она ушла вниз на несколько десятков метров, еще и защитным коконом окуталась, достаточно сильным, чтобы выдержать несмертельную атаку. Девушка настолько обнаглела, что перешла в наступление, выпустила копья из-под земли, как будто они могли нанести какой-то вред, раскрыла ямы, а когда и это не помогло, взорвала землю под ногами мага. В ответ Виталик выпустил черные жгуты, которые устремились вниз, прямо к защитной сфере. Они бы выдернули девушку, но та снова удивила. Легко отбросила защиту, отвлекая жгуты, а сама ушла еще ниже и больше не стала продолжать бой, скрывшись под землей. В этот момент Виталик понял, что проиграл по всем статьям, недооценил девушку и затупил. Та оказалась достаточно ловкой, подготовленной с артефактами, чтобы вырваться из ловушки. Когда Виталик моделировал ситуацию, то он разные трюки от нее видел и думал, что все учел, но реальность преподнесла сюрприз. Выругавшись, маг поспешил убраться подальше и вернуться на границу. То, что скоро Эрнест узнает о нападении, факт. А значит, либо сам прибудет, либо прихватит еще кого-нибудь и устроит облаву. Драться Виталик собирался только на своей территории, поэтому и не стал задерживаться на месте. Глава 28. В нужное время. Если меня спросят, какое главное умение в ведении войны, не задумываясь отвечу: оказываться в нужное время, в нужном месте. Связка знания плюс интуиция делали зачастую удивительные открытия. Да и без этого я пришел к выводу, что жизнь – штука довольно ограниченная в плане выборов. Это как в шахматах. Да, вариантов ходов хватает, но их ограниченное количество. В жизни чуть сложнее, но не надо себе льстить, не так уж жизнь и превосходит те же шахматы. Или не жизнь, а разумные существа, которые не всегда разумны. Я исходил из нескольких предположений. Если бы Виталик хотел напасть сразу, то так бы и сделал. Но он почему-то откладывает, а значит, у него на то есть причины. Если подумать, то причин может быть не так много. Личное усиление и переход через сотый уровень или подготовка ловушки. То, что он рано или поздно нападет, факт. Или нападут другие маги смерти, особой разницы нет. Единственная разница, я знаю Виталика лично и могу прогнозировать его ходы. Когда Саша пришла и рассказала о нападении, то было сразу понятно, кто за этим стоит. Характерный привкус смерти на это намекал. А то, что девушка отбилась, не сильно удивило. Как-никак именно на это я ее и натаскивал 2 недели. Правильно реагировать на неожиданные нападения фракции смерти и магов льда. Узнав о нападении, сопоставив то, сколько Саше понадобилось времени, чтобы добраться до меня, и сколько нужно будет времени, чтобы Виталику добраться до границы, где он наверняка и устроил ловушку, я применил максимально доступную скорость и уже через десяток минут оказался на границе, где по следам отправился к логову. Подумывал выпустить Зевса, но он слишком слабый и наверняка будет замечен магом. Я слишком пренебрег развитием птицы. Негде ее качать без системных монстров. Надеюсь, когда-нибудь наверстаю, а то засиделся мой верный друг. Логово Виталика я нашел и слегка прифигел от того, что он тут нагородил. Создал настоящую армию из местных чудовищ, наделал продвинутых умертвий и создал гигантскую пентаграмму на основе магии льда и смерти. Я не силен в этих дисциплинах, но познание намекнуло, что эта хрень с гарантией бы меня ушатала. Нехило так он подготовился. Уважаю. Особый кайф просчитывания шагов врагов в том, что они занимаются тем же самым. Также просчитывают мои ходы и готовят противодействие. Но иногда ты просто ничего не можешь сделать. Как сейчас Виталик не смог быстрее меня добраться сюда. Но если бы смог, я бы просто не стал спускаться и атаковал его с неба. Без заложницы у него не было бы шансов заставить меня спуститься вниз. Был соблазн улететь дальше и отправиться сразу на землю. Но пропустить финальную битву, тем более, когда сюда не только Виталик спешит. О, нет, это было выше моих сил. Пора разобраться с парочкой врагов. Я не оговорился. В этом уравнении врагов больше, чем один маг смерти, вспомнивший про стихию льда. Точнее, может, он и один на самом деле. Но я ставил на то, что их все же несколько. Как минимум, другие маги смерти тоже должны заявиться на решающую битву. Оставался вопрос, как они следят за Виталиком и как он умудрился проворонить чужое внимание, но мало ли какие таланты имеются у искателей. Как максимум, сюда заявится и кое-кто еще, Элаун. Я приложил усилия, чтобы у нее появился выбор. Не потому что не хотел с ней сражаться. Как раз наоборот. Бои на грани всегда стимулируют развитие, и боец внутри меня хотел схлестнуться с девчонкой, с одним из сильнейших противников, которых я встречал на своем пути. Но она могла передумать. Узнав, что я отправлюсь сюда, перед ней встал выбор. Принять имя, остаться учиться, а дальше сбежать и затеряться среди миров, чтобы выпасть из поля зрения белой фракции. Второй выбор – отправиться за мной и убить до того, как я попадусь ангелам на глаза. Для этого ей надо действовать быстро и поспешить. Она знает, что я умею летать. Если она выбрала второй путь, то должна была отправиться в путь еще вчера и засесть где-то здесь, на границе, чтобы перехватить меня. То странное состояние, когда одновременно хочешь, чтобы она пришла и чтобы выбрала другую жизнь, избавилась от оков пернатых. Виталик явился первым. Стоило ему появиться, я обрушил на него свой гнев и мощь. Молнии ударили с неба, земля вздрогнула, пытаясь его раздавить. Сильнейшие атаки понеслись к магу, чтобы сокрушить. Он ушел тенями, вынырнул рядом со своей базой и активировал сюрпризы. Из-под земли вырвалось больше 1000 монстров. В силу размеров, требовалось много площади, чтобы спрятать их. Поэтому земля взорвалась в радиусе где-то километра, выпуская чудовищ, в том числе и крылатых, которые бросились сразу же ко мне, задействуя убийственную магию. Да и остальные тоже в стороне не остались. Это все же суперэлитные монстры. У всех них имелись дальнобойные атаки. Но главное событие было совсем другим. Илаун явилась сюда и скрывалась до поры до времени, доказав, что у нее есть неплохая маскировка, но плохие способы обнаружения. Или она не придала значения тем монстрам, над чьими головами ждала своего часа. Когда они поперли на поверхность, девушка невольно попала под раздачу и отреагировала так, как можно было от нее ожидать. Нанесла один фирменный удар, располовинив чудовище размером с пятиэтажный дом и попутно снося еще несколько тварей поменьше. Выпустив девчонку из виду, сосредоточился на крылатых уродцах, не став медлить и отправив их в утиль. Виталик не растерялся и за те несколько секунд, что я потратил на них, сделал свой ход, доказав, что времени зря не терял. В мою сторону, через измерение теней, то есть проигнорировав пространство и любые способы обнаружения, выскочила злобная магия смерти вперемешку со стихией льда. Меня одновременно сжало, попыталась растворить и обратить в прах, еще и проморозило. Если бы не броня, это бы определенно сработало. Я не стал использовать смещение и позволил себе рухнуть вниз, повышая ставки. Виталик обрадовался, но тут появилась Эйлаун, которая вошла в раж и принялась крошить всех подряд. Досталось и магу. Одной из атак она отправила его пробивать борозду в скалах. Сильна девчонка, ох сильна. Было крайне сложно воспринимать, что происходит. Сотня тварей, которые хоть и сокращались, активировали свои умения и... Я никогда такого не видел. Столько сильнейшей магии сошлось в одном месте, что туго стало всем. Упав, я почувствовал резко выросшее давление и бросил все силы на укрепление защиты. Что происходило с Виталиков и Илаун в этот момент я не мог видеть, слишком сосредоточился на своем выживании. Натиск стих, возникла секунда передышки, когда твари определялись, что делать дальше. А может их сам Виталик остановил, чтобы разобраться в происходящем. Как бы там ни было, я этот момент использовал, чтобы пустить по земле волну разрушений, сбивая монстров с ног. Сам же выскочил наружу и принялся крушить всех тех, кто попадался мне на пути. Всего за минуту боя опыта упало столько, что я поднял два уровня. Когда накал стих, стало понятно, что Илаун жива, как и Виталик. Они оказались по разные стороны, а я между ними. Не случайно. Мне требовалась драма, накал, я хотел устроить еще одно эпичное шоу в своей жизни. Но для этого надо кое-что еще. Илаун, увидев меня, без раздумий атаковала, но я сместился и удар пришелся по Виталику. Тот скрылся в тенях, уходя от атаки, и тоже попытался ударить по мне, но эй, я маг ветра или кто? Удар улетел в сторону Илауны, девушке это не понравилось. Как-никак, это представители двух враждующих фракций. Когда девушка атаковала, это надо было видеть. Сейчас, находясь в гуще замеса, я словил озарение, что такое вкладывать свою волю. За время обучения у мастера она тоже успела сделать несколько вылазок за ценными материалами и ингредиентами. Наверняка там вышла захватывающая история, но девчонка не спешила рассказывать подробности. Я это к тому, что Илаун успела обзавестись клинком, способным выдержать ее разрушительную силу. Когда она замахивалась для удара, само пространство гудело от задействованной силы. Когда она била, причем ей без разницы было, на каком расстоянии находится противник, с острия срывалась волна или луч, в зависимости от типа атаки. Созерцать это одно удовольствие. Илаун не удивляла какой-то выдающейся техникой или какими-то хитрыми приемами. Нет, она олицетворяла собой чистую, концентрированную ненависть, жажду убийства и победы, стремление к абсолютному доминированию и титаническую уверенность в себе. Она как само воплощение стихии боя, наносила сверхудары. Монстры от такого разлетались, падая замертво. Виталик только и мог, что спасаться тенями. Да и я не рисковал принимать на защиту такие удары. Даже когда заряд проходил в десятки метров от меня, то броня обнулялась наполовину. Мастер может ею гордиться. Может он даже специально послал ее сюда, чтобы девушка вышла на новый уровень. Создав и укрепив перед собой щит, подставился под удар и отправился в полет. Щит просто испарило. Личную броню обнулило почти в ноль, но она тут же восстановилась, поглощая силу удара. Зря я, что ли, столько ее прокачивал. Илаун своей атакой отбросила меня прямо к Виталику. Тот обрадовался и попытался меня проморозить. Ему кровь из носу, надо убить меня лично. Если победу засчитают девушки, то плакал его статус князя. Виталик не понимал, что происходит. День как-то с самого начала не задался. Когда магичка сбежала, стало понятно, что впереди ничего хорошего не ждет. Маг даже допустил мысль, что придется отступить, отказаться от всех планов и искать новые подходы. Надо было действовать жестче, думал он, не пытаться пленить девушку, а убить ее. Тогда бы Эрнест отправился мстить и сейчас бы не пришлось бежать, пытаясь обогнать того, кто умеет летать. Виталик сделал пометку, что тоже надо обзавестись такой возможностью. Магия смерти имела свои особенности, такие как перемещение через тени, но это хорошо на коротких дистанциях. Когда Виталик увидел Эрнеста, который завис недалеко над логовом мага, он подтвердил опасение, что легко не будет. Был шанс, что Эрнест не станет убегать. Зная его, он примет бой и захочет нивелировать угрозу девушке. Поэтому Виталик, пережив атаку мага ветра, активировал закладки и атаковал. Он много чего ожидал, что Эрнест улетит и обстреляет его армию с неба, что просто уйдет, даже что убьет Виталика. Но он не ожидал того, что откуда ни возьмись выпрыгнет коротко стриженная деваха. Сначала маг подумал, что она заодно с Эрнестом. Видел ее, как они вместе занимались. Но потом она принялась крушить всех подряд и в том числе атаковала парня. Да так атаковала, что Виталик ощутил внутреннюю дрожь от силы ее ударов. Ненормально могучая лысая девка. Больше Виталик ни о чем не думал. Не было и секунды, чтобы продохнуть, не то, что подумать или запустить моделирование. Сильнейшие твари, укрепленные магией смерти, умирали одна за другой. Виталик пытался управлять армией, но не получалось. Слишком их много, слишком быстро все меняется. Поэтому маг сосредоточился на своих атаках. Ему надо было всего лишь убить Эрнеста, с девкой потом разобраться можно. И ему повезло. Она приголубила парня и того отбросила прямо к ногам Виталика. Тот ударил всем, что заготовил для этого боя, самой разрушительной магией из доступных. Он давил и давил, льдом и смертью, сокрушая Эрнеста. Но тот, упрямая сволочь, не сокрушался. Еще и девка вмешалась. Виталик так и не понял, кто здесь против кого. То ли она хочет убить парня, то ли и его тоже. Но ответ нашелся, когда маг смерти улетел от ее удара далеко от Эрнеста. Все щиты слетели и его бы разнесло в труху, не скользни он в тени. Девчонка набросилась на Эрнеста и Виталик почувствовал, как его почти лишили столь желаемого возвышения. Если ей удастся, планы обратятся в прах. Разозлившись, Виталик атаковал эту психопатку. Приказал всем оставшимся монстрам бить по ней. Кинул в нее гнев холода, холодную ненависть смерти. Он посылал навыки так быстро, как только мог. Вытягивал ману из окружающего мира, использовал артефакты усиления, показывал все, чему научился. А благодаря моделированию научился он многому. Девчонка оказалась далеко не бессмертной. Холод коснулся ее, обжигая кожу. Смерть полоснула по голове, разом слезав волосы и покрывая кожу морщинами. Но ее это не остановило. Один взмах и Виталик едва успел скрыться в тенях. Всю его магию снесло в сторону, а девушка прыгнула туда, где он скрывался, и еще одним взмахом разрушила тени. Немыслимо. Виталик зарычал, напрочь перестав соображать. Он как бешеный зверь набросился на нее, ускоряясь до предела. Он использовал тени, перемещаясь быстрее, чем она атаковала. В какой-то момент маг настолько ее запутал, что та не заметила, как одно из чудовищ прыгнуло и разом заглотило противницу. Допрыгалась деваха. В этот миг Виталик и увидел, что на поле боя появились другие. Да кто? Маги смерти, твари, уроды. Они хотели отобрать статус князя у него, Виталика, который сидел неделями в этом убогом мире. Забыв про девушку, Виталик бросился к ним. Когда Илаун услышала, что враг уходит, ее как парализовало. Это провал, хуже, это предательство. Стоит только любому приверженцу белого света узнать, что он до сих пор жив, как им станет понятно. Илаун предала их самым ужасным образом. Столько времени находилась рядом с врагом и не убила того. И чем же занималась Илаун? О, она училась. Словно ее послали учиться. Девушка ненавидела себя за это. Ненавидела, что не хватило духу умереть. Ненавидела, что подчинилась мастеру. Ненавидела, что открыла новые знания, не те, что даровал белый свет. Ненавидела, что все больше и больше использовала имя, что дал ей враг. Она предательница. Самая худшая из предательниц. Когда об этом узнают? Если об этом узнают, единственный шанс, который Илаун видела для себя, Убить мага раньше, чем он вернется. Убить, принести его голову и молчать. Продолжить искуплять свои грехи, которых стало только больше. Высшие никогда не спрашивали ее о деталях. Они никогда не интересовались ею. Если она не будет задерживаться, есть шанс, что удастся выжить. Поэтому Илаун нарушила обещание мастеру и сбежала. Ее учеба не закончена, но есть дела поважнее. Жаль, что не получится вернуться. Осознав эту мысль, девушка отбросила ее подальше и отправилась в путь. Она возмездие, а возмездие не должно сомневаться. Чтобы опередить летающего мага, Илаун вышла раньше его отхода. Он обязательно об этом узнает, но это ничего не изменит. Она встретит его у перехода, но встретить не получилось. Как-то он смог ее обойти. Илаун видела, что он поднял уровень и возвысился. Может быть, дело в этом. Тогда он стал еще опаснее, и ее долг предотвратить его возвращение. Перейдя на бег, девушка быстро настигла мага. Он нашелся в странном месте. Больше всего оно походило на ловушку, но на кого? Смердело гнилью. Здесь поработали маги смерти. Илаун их ненавидела и с радостью уничтожала, избавляя мир от гнусной заразы. Любой мир. То, что враг сотрудничает с падалью, Илаун не удивило, а то, что он подготовил на нее ловушку, позабавило. Он боялся ее и правильно делал. Его смерть неотвратима. Когда показался маг смерти, девушка поняла, сейчас начнется. И действительно началось, только непонятно что. Враг ударил с неба, но промахнулся по Илаун. Мертвец поднял свою армию и бросил в бой. Девушка лишь усмехнулась на это и показала, что может. Сильнейшие чудовища умирали от одного удара. Искусство мастера вывело ее таланты на новый уровень. Получен 62 уровень. Получено 2 очка навыков. Получено 2 очка характеристик. Илаун не обращала внимания на сообщение. Система нужна только слабакам. Ей даровал мощь сам белый свет. Именно поэтому она возмездие. Его возмездие. То, что что-то идет не так, Илаун поняла не сразу. Почему-то маг смерти хотел убить врага, а значит, они не союзники. Получается, что парень заманил ее сюда, чтобы стравить двоих своих противников. Это хорошо. Илаун собиралась убить их всех. Она сражалась яростно, так, как ее учили, и сама не заметила, как ее близкая победа ускользнула. Маг смерти напал на нее, обрушил свою подлую магию. Илаун уже выложилась и не успела отразить все атаки. Маг сковал ее холодом и смертью, почти задавил волю, но почти не считается. Илаун выбралась из оков, собиралась применить сильнейший свой удар, но тут ее заглотили. Несколько не самых приятных секунд закончились тем, что она прорубила себе путь наружу. Маг смерти успел сбежать и набросился на других магов смерти. Откуда они взялись, девушка пропустила. Зато она не пропустила, когда на поле боя появился еще кое-кто. Тот, кого она опасалась больше всего. Белый свет разочаровался в ней. Высшие послали другое возмездие. Он вышел из обжигающего пламени. Спокойно огляделся, посмотрел на дерущихся магов и перевел взгляд на Илаун. «Ты не справилась», — прозвучал его голос. «Уходи, я разберусь». Это был приговор. После таких слов Илаун надлежало склонить голову и вернуться, принять наказание. Ей больше никогда не дадут имени. Отлучат от света. Проклянут. И это после всего, что она терпела. Ни за что. Илаун двинулась вперед, покрепче перехватывая меч. Она не собиралась отступать. «Вы все приговариваетесь к уничтожению», — величественно объявил какой-то хмырь. «Отсоси», — крикнул ему Виталик, пару секунд назад разметавший магов смерти. Сами маги кинули в нового противника навыки смерти, но тот их просто смахнул рукой в сторону. «Ну, наконец-то», — выдал я. «Пора драться всерьез». Эпилог. Чтобы устроить ловушку, Марте пришлось как следует потрудиться. Еще больше сил ушло на то, чтобы найти истинных виновников. Они называли себя мистиями. Это ближайшее значение, которое система подобрала в качестве перевода. Оригинальное название на языке самих мисти – псейварки. Они пришли из мира, где царит матриархат, где женщины-психики правят, опекаемые своей богиней. Так уж вышло, что Марта знала эту богиню. А если быть точной, то ее посланницу, которая почти завербовала женщину еще до событий, повлекших создание перекрестка. Тогда богиня через посланницу пыталась толкнуть Марту захватить власть и ограничить доступ к земле только для ее мира. Но вмешался Эрнест, и история пошла совсем другим путем. Тогда в Марте разочаровались и внесли в черный список, оборвав все контакты. Не то, чтобы девушка жалела об этом. То, что эта история рано или поздно получит свое продолжение, было ожидаемо. Марта ничуть не удивилась, когда выяснила, кто именно планировал операцию по созданию хаоса на Земле. Мисти, лучшие наемницы, когда требовалось ювелирное влияние. Всех деталей Марта не выяснила, но кое-что узнала. Женщины-психики проникли в мир, пару месяцев собирали информацию, наверняка поддерживаемыми магами пространства, а потом нанесли удар. Им не обязательно было находиться рядом. Они вполне могли сделать закладки на определенную дату. Когда настал час, люди посходили с ума, нападая на своих лидеров. Или сами лидеры теряли контроль, выбрасывались в окна, вышибали себе мозги, отдавали приказ, нанесли удар по вражеским позициям или заманивали свои же сильнейшие группы искателей в ловушки. Повезло, что ядерное оружие в ход не пустили. Да и невезение это было. У захватчиков другие цели. Они то все думали, что самое ценное – это перекресток и борьба продолжится рядом с ним. Но оказалось, что есть и другое кое-что ценное. Люди, а точнее новообращенные искатели. Убей такого и получишь по 2 очка навыков и характеристик. 7 миллиардов – это охренеть какая кормовая база, способная усилить целую фракцию и помочь ей занять доминирующее положение. Неудивительно, что враги ждали именно массового обращения. Ждали и готовились, не оставляя землянам и шанса. Марта как никто другой знала, что может натворить один психик. А если их сотни, тысячи, а если они правильно обученные профессионалы в дестабилизации тылов противника, оставалось только сжимать кулаки, восхищаясь чужой ловкостью, и думать, как отомстить. Все это повезло узнать благодаря цепочке событий. Сначала Аркадий Буря со своими магами захватил в плен несколько важных приверженцев света. Марта выжгла им мозги, но смогла достать нужную информацию. Так она вышла на одну из мести и лично заявилась к ней, чтобы пленить. Бой вышел специфический, никаких спецэффектов, одно лишь скрытое столкновение разумов. Повезло, что Марта была не одна, она смогла взять мистию под контроль и рядом с ней открылся портал, куда искательницу и затянули. Это отняло столько сил, что девушка едва могла уйти сама. Здесь то и помогла команда, забрав ее, а потом начался допрос. Своих сил не хватало. Слишком уж хороша защита, не меньше уровня князя, поэтому в ход пошли все достижения человечества, химия, яды, пытки. Марта не гордилась этим, но понимала, что иначе, никак. Это война, самая настоящая война без правил, в которой Марта собиралась сделать ход. Мистии работали по двум схемам, скрытная и наглой. Скрытая подразумевала слежку за теми новыми лидерами, вокруг которых собирались люди. Сколько бы мистиков ни пришло, их не могло хватить совсем на все человечество. Поэтому они, как паразиты, мигрировали от одного человека к другому, легко находя тех, кто начинал выделяться. И дальше либо брали его под контроль, либо убивали. Клан пытался создать очаги сопротивления, обучал людей, помогал раненым, давал защиту от внушений. Но чем больше они действовали, тем большее сопротивление встречали. Врагам не нужно сопротивление. Любые попытки они давили в зародыши, зачастую силами самих землян. Всего за пару недель клан превратился в глазах людей из успешного сообщества, в последователей дьявола, и это метафора, а буквально. Все же ангелы любили религиозную тему и использовали понятный людям контекст. Так что клановцы, показавшись на улицах многих городов, рисковали получить сопротивление от местного населения. Наглой же называлась схема, когда мистии открывали охоту и собирали кровавую жатву, усиливая себя. Узнав это, оставалось расставить цели и поймать рыбу покрупнее. Марта очень хотела узнать, где у этих сук логово, и наведаться туда, чтобы закинуть бомбу пожирнее и выжечь дотла. В мире должна быть только одна королева разума. Конкурентки ей не нужны. Когда ловушка была готова и поступил сигнал, что одна из офицеров противника прибыла на место, перед Мартой открылся портал и она вошла внутрь. В то же время боевое крыло клана, во главе с Бурей, окружили здание. Маги земли блокировали любые проходы. Маги пространства – возможность отступить. А маги ветра были готовы уничтожить любого, кто дернется. Оказавшись внутри, Марта раскинула сети и сразу нашла чужой разум. Холодный, закрытый, опасный. Бросившись туда, она ворвалась в комнату, где сидела пожилая женщина. «Ты?» – вырвалась у девушки. «Я?» – усмехнулась та. Лицо было до боли знакомым. Та самая женщина, что обещала ей силу и власть, если она примкнет к ее богине. Осознав, что это ловушка, Марта нанесла удар, но силы отказали. Люди, которые следовали за ней, почему-то не вбежали следом. Пропали где-то по пути. «Ты угодила в мое пространство», – дорогая», — улыбнулась посланница, показывая свой истинный лик, огромного, злобного, страшного паука, который быстро занял половину комнаты, нависнув над Мартой. «Теперь ты, моя, хрень тебе, сука». Перехватив контроль над ближайшим пространством вокруг себя, девушка вернула способности и на этот раз удар прошел, как надо. Паука отбросила, впечатала в потолок, но пока это ментальное пространство, ему ничего не грозит. Марта попыталась разрушить оковы и вырваться в реальность. Один за другим серпы слетали с ее рук, и это дало эффект. Паук отпрыгнул от стены и выпустил нити, оплетая девушку, но те быстро осели на пол. Сложно оплести иллюзии. Когда Марта вырвалась, то увидела, что ее ученицы лежат мертвой грудой. Над ними стоят маги света. Не ангелы, обычные искатели, но их хватило. Они навели посохи на девушку и ударили синхронно. Марту отбросила назад, прямо на женщину, которая поймала руками ее за голову. Девушка ощутила ледяное дыхание и то, как угасает сознание. «Попалась», — шептала ей на ухо Мистия, — «теперь твой клан будет служить нам». Где-то сверху раздался грохот, но никто не обратил на это внимания. Аркадий Буря оглядел здание, которое им надо взять под контроль. Его люди рассредоточились. Им не надо отдавать приказы, и так знают, что делать. Сам Аркадий прислушался к ветру, что тот скажет. Ничего особенного. В здании собралось несколько политиков, собравшихся обсудить дела своего народа и придумать, как жить в столь нелегкий час. Больше в округе никого лишнего не было. Даже странно. Аркадий всегда ждал подвоха. Насмотрелся он на всякое. На мертвых, что выходит из теней. На психиков, берущих под контроль друзей. На медленные яды, убивающие внезапно. Всегда держи защиту, смотри по сторонам и будь готов к драке. Вот девиз сильнейшего мага ветра в клане. Но сегодня он увидел кое-что новое. Как в небе открывается белоснежная арка, словно к ним собрались пожаловать гости прямиком из рая. Аркадий успел среагировать раньше, чем осознать происходящее. Закинул в пролом фирменное заклинание, прокачанное до максимума, бурю. Та походила на донельзя злобное, черное облако, приправленное молниями. Сильнейший удар мага врезался во что-то, вцепился и вышел обратно вместе с тем, кто к ним явился. «Твою мать!» — выругался мужчина, увидев архангела. Тому навык не причинил никакого урона, но Аркадий не растерялся. Короткий приказ, и все собравшиеся маги обрушили свой гнев на незваного гостя. Тот вылетел неспешно, показывая то, насколько сильнее их всех. Зависнув на пару секунд, за которые его даже не пошатнули, он сорвался в бой. «Отступаем!» — закричал Аркадий, но было уже поздно. Ангел оказался слишком быстрым и слишком разрушительным. Он призвал клинок, воплощение самого света, и принялся крушить. Аркадий видел, как умирают люди. Сам мужчина непрерывно наносил удары, но ангел их продолжал игнорировать, будто одарованный неуязвимостью. Когда от отряда осталось не больше половины, мужчина бросился в самоубийственную атаку. В своих рейдах он много с кем сталкивался и много чьи драки видел. В одной из вылазок удалось достать артефакт стихии смерти, который мгновенно обращал того, в чье тело вонзался. Аркадий не знал, хватит ли силы удара, но задействовав полет, смог запрыгнуть ангелу на спину и вонзить лезвие в шею. То соскользнуло, всего лишь поцарапав. Ангела это привело в гнев. Он вспыхнул светом, и мужчина ощутил, как сгорает его кожа. Но он успел еще раз собрать остаток сил и повторить удар. На этот раз лезвие вошло, как надо. Поток света прекратился, по шее ангела побежала кровь, а следом за ней – чернота. Противник дернулся, сбрасывая обожженного мага, и тот рухнул вниз, ударившись о землю. Броня не могла защитить, от нее ничего не осталось. Укрепленное тело выдержало бы удар, не будь столь раненым. Не в силах пошевелиться, Аркадий смотрел, как ангел борется, но несмотря на это обращается. Не прошло и 30 секунд, как ему на смену пришла тварь, смысл существования которой был только в одном – разрушать. Последнее, что увидел Аркадий, как остатки клановцев скрываются в порталах. К нему попытались пробиться, рядом открылся проход, оттуда бросился целитель, но удар крылатой нечисти убил их обоих, разрушив портал. Так закончилась история генерала клана. Я не видел смысла драться всерьез, пока все участники постановки не проявили себя. Покажи я чуть больше, и история сложилась бы иначе. А так, видя то, что я проигрываю, появились все, кого ждал. Маги смерти умерли первыми. Посланник света убил их одним ударом, просто выбросив руку вперед и сжав кулак. Что Элаун, что этот товарищ использовали какую-то сильнейшую версию телекинеза. Посланник выглядел, как арийская мечта, только вот волосы были скорее седыми, чем блондинистыми, а взгляд, как у палача, для которого убивать стало рутиной еще в прошлом столетии. Первый его удар задел и Виталика, но тот успел скользнуть в тени. Я же отгородился каменной стеной. Она не выдержала атаки, но это и не требовалось. Скользнув в невидимость, я ушел от его взора. Посмотрим, насколько у него высоки навыки обнаруживать цель. Виталик появился у него за спиной и попытался ударить ледяным клинком в спину. Зря. Мужчина мгновенно ушел с линии удара, перехватывая руку и выдирая ее с корнем. Именно в этот момент атаковала Элаун. Я глазам не поверил, когда ее атака пришлась в собрата по фракции. Ударила она мечом, чего мужик явно не ожидал и оттого пропустил. Его вмяло в землю, протащило по скалам, грудную клетку разорвало, а изо рта брызнула кровь. Ух, люблю сражения за такие моменты. Безумие, как оно есть. Элаун понимала, кто здесь самый опасный, поэтому бросилась к мужику. Она пронеслась настолько быстро, что взрывной волной от ее движения Виталика откинула в сторону, прямо на мой меч, который вонзился ему в затылок. «Прощай, старый знакомый», — шепнул я ему, зная, что он еще слышит. «Я бы не убивал тебя, но ты тронул близкого мне человека». Он пытался уйти в тени, но не мог. Сработала одна из закладок в мече, дестабилизирующая любые попытки задействовать ману. Я не ошибся. Для перехода использовался навык, работающий как раз на ней. Виталик дергался, окутывался то льдом, то смертью, но мне было плевать. Я давил и давил, дробя одну кость за другой. Успокоился, только когда все его тело обратилось в пыль. Напоследок еще и молнию создал, выжигая даже воздух в этом месте. Я не собирался давать ушлому засранцу и шанса на возрождение. Он раз обманул смерть, но второй попытки не будет. Тем временем Элаун билась с светловолосым мужиком, и так сразу не скажешь, кто из них побеждал. Я отлетел подальше и наблюдал с расстояния в километр. Бух! Вспыхивает купол силовой волны и расходится в стороны. Землю вспахивает, скалы дробит. Бух! Еще один купол разбегается, как мыльный пузырь. Бух! Бух! Бух! Я смотрел на этот бой и чувствовал, как мурашки бегут по коже. Вот это красота! Силовые волны вспыхивали с частотой чаще, чем в секунду. Два силуэта превратились в размытые молнии. Находясь в спокойном состоянии, я не мог уследить за всем, что они делали. Чтобы воспринять, надо присоединиться и биться всерьез, бросив в ход все ресурсы организма. А так, издалека, можно лишь наслаждаться небывалым зрелищем. Битва титанов продолжалась минуту и 23 секунды. Элаун нанесла больше 200 ударов, каждый из которых был способен сокрушить горы. Когда она успокоилась, то я увидел у ее ног разрубленное пополам тело мужика. Девушка тяжело дышала и оглядывалась по сторонам. Искала меня. Тяжело ей, наверное, сейчас. Я скинул невидимость и медленно спустился вниз, приземлившись в 20 шагах от нее. Славный бой вышел. Мастер бы гордился. «Я убила своего», — ответила она, вытирая кровь с губ. «Я бы сказал, что мне жаль, но это не так, наверное. Он был тем еще мудаком». Элаун дернулась и уставилась на меня холодным взглядом, перехватывая клинок. «Ты теперь не сможешь вернуться», — сказал я. «Смогу, если убью тебя». «О, как это коварно», — похлопал я ей, — «свалишь его убийство на меня. Война все спишет, хороший план, но не сработает». «Почему же?» — набычилась она. «Ты не сможешь меня убить, наверное. Я ударю быстрее, чем ты улетишь, а я не собираюсь улетать. Мы ученики одного мастера. Ты знаешь, что делать». Элаун кивнула. Она отвела правую ногу в сторону, занося клинок над головой. Я сделал то же самое. Один удар, и мы узнаем, кто из нас сильнее. Это произошло раньше, чем мозг осознал случившееся. Тело отработало, как надо. Я вложил всего себя, всю волю, всю ответственность за клан и тех людей, которые доверились мне. Я вложил всю ярость и закаленность в боях. Я слился с ударом, на одно короткое мгновение став им. Элаун поступила так же. Не было криков. Были два коротких выдоха и свист воздуха. Наши удары встретились, столкнулись, как два цунами. Меня отбросило назад, я улетел, кувыркаясь. Под ускорением я успевал выхватывать детали, что произошло дальше. В месте столкновения пространство разошлось в стороны и разорвалось. Твердь пошла трещинами, земля и скалы испарились, Между нами стал разрастаться каньон. Воздух в радиусе километра выжгло, образовался вакуум и раздался мощнейший взрыв, усиливая и без того выдающиеся разрушения. Мана испарилась, сработав, как горючая смерть. Пространство, порванное на лоскуты, затопила серая вспышка. Так умирала магия. Я активировал импульсы смещения, успев выскочить из этого безумия. Когда огляделся, то увидел кратер и новый разлом, который продолжал разрастаться. Мир сошел с ума. Давление скакало, меня потянуло с утроенной силой к эпицентру, но я удержался. Тучи, которые сначала отбросило в стороны, резко притянуло назад. Разом обрушились все накопленные молнии, добавляя хаоса. Я смотрел на происходящее и не мог его осознать в полной мере. Организм только что испытал экстремальную нагрузку. Это был сильнейший мой удар в жизни. И во всем этом я не видел Эйлаун. Жаль, если она погибла. Появившись на перекрестке, я бросил взгляд в сторону башни клана и не обнаружил ее на месте. Нахмурившись, взлетел повыше и огляделся. На перекрестке фракция света чувствовала себя, как дома. Военные базы исчезли почти в полном составе. На месте некоторых сияли выжженные плеши. Вокруг уцелевших толпись какие-то левые люди, начинающие искатели. Ну здравствуй, дом. Кажется, я слишком задержался. Элаун смотрела, как мир пытается залатать рану, и думала. Думала о том, что пути обратно нет. Маг был прав. Она поддалась гневу и гордыне, убила посланника света. За это ей не будет прощения. Но где-то внутри Элаун знала, что высшим будет на это плевать. Они даже не заметят пропажу инструмента. Просто сделают новый и отправят на очередное задание. Перейдя черту, девушка могла себе признаться, что жила во лжи. Но как жить иначе, она не знала. Увидев, как улетает маг, она направилась в другую сторону. У нее впервые появилось желание. Собственное желание. Элаун хотела увидеть миры и научиться бить сильнее.